Как обычно, утром, в ожидании коров, Яша сидел у дороги. Волчок тут же свернулся калачиком у его ног. Вокруг ни души. Только неугомонные ласточки с щебетом низко проносились над его головой, да пчелы, усердно жужжа, перелетали с цветка на цветок. Яша увлеченно наблюдал за жизнью пернатых и насекомых. Пригорок, усыпанный полевыми цветами, выглядел великолепно на фоне голубого неба. Случайно взглянув на дорогу, Яша заметил вдалеке огромный столб пыли, приближающийся к озеру. Наконец, мальчик рассмотрел быстро скачущую лошадь, запряженную в легкий экипаж. Она стремительно неслась по пустынной дороге, никем не управляемая. Сквозь облако густой пыли Яша увидел в повозке девочку. От страха она кричала и беспомощно протягивала руки. Повозка высоко подскакивала на ухабах и, казалось, вот-вот перевернется. К своему великому удивлению, Яша сразу же узнал девочку. Это была младшая дочь барина. «Пусть опрокинется и убьется, так и надо злому барину. Будет знать, как, не разобравшись, обижать невинных», — обрадовался Яша и уже с интересом наблюдал, как экипаж на большой скорости несется с горки. «Яша, Бог видит тебя. Подумай, что бы сделал он на твоем месте?» Вдруг пронзила его другая мысль. Яша сразу же вспомнил, что мать учила его не воздавать злом за зло, как написано в Евангелии. В одно мгновение Яша сорвался с места, как вихрь понесся с горы, перепрыгнул широкую канаву и очутился перед лошадью. Перепуганная лошадь метнулась в сторону, но Яша ловко перехватил вожжи и, едва удерживая их, сам чуть не упал. Почувствовав над собой власть, лошадь остановилась и, широко раздувая ноздри, испуганно озиралась по сторонам, беспокойно переступая с ноги на ногу. От всего пережитого девочка уже не могла плакать. В ее больших глазах застыл ужас. Сквозь оседающую пыль Яша увидел бегущего барина. Запыхавшись, он остановился у экипажа и от удивления замер. Лошадь остановил тот самый мальчик, которого он совсем недавно так безжалостно отстегал плетью. Заикаясь, барин поблагодарил Яшу и подал ему руку. «А ваших слив я не крал!» — неожиданно вырвалось у пастушка. Долго еще смотрел Яша вслед удаляющейся повозки. Множество мыслей теснилось в его голове. На кухне господского дома слуги оживленно разговаривали о событии прошедшего утра. Толковали о том, что маленькая барышня непременно убилась бы, если бы пастушок геройски не остановил лошадь. «Отчего эта лошадь-то понеслась?» — спросила экономка, запирая шкаф. «Барин на минуту зашел в лавку, а барышню в экипаже оставил одну», — рассказывал лакей. «Лошадь смирная. Да и не в первый раз он ее оставлял без присмотра. Всегда все было благополучно. А тут на беду какой-то деревенский мальчишка катил с косогора пустую бочку. Бочка-то вывернулась в сторону, а мальчонка не смог ее удержать. Вот она и подкатилась прямо под ноги лошади. Та испугалась, да как бросится бежать. Не успели глазом моргнуть, а она как понеслась по дороге, как понеслась». «А какой это мальчик лошадь остановил?» — повернулся к ним повар. «Да Яшка, тот самый, что сливы украл», — пояснил лакей с видом знатока. «Сливы вовсе не Яшка украл», — вмешалась в разговор кухарка. Все, кто были на кухне, в недоумении переглянулись. «Сливы украл Тимошка Сурков, сын трактирщика», — многозначительно заявила она. «К «Кто сказал?» – оживился лакей. «Да это уже все знают. Осип Петрович сам ходил по дворам искать. И в трактире под опрокинутым ведром нашел косточки от слив». «Что же теперь будет с ним?» – почти в один голос спросили присутствующие на кухне. «Отец хотел Тимошку к барину везти, а он ревел на всю улицу. «Тятька, миленький, лучше ты меня выпари, а к барину не веди!» Но отец его так отстигал, что другой раз не захочет лакомиться чужими сливами. «Как же эта Панкратьевна ошиблась!» — удивилась экономка, держа в руке связку ключей. «Не мудрено ошибиться ночью. Мальчишки похожи, оба худые, одного роста», — подметила кухарка. Вскоре неожиданная новость распространилась по всему дому и, наконец, достигла гостиной. Там тоже говорили о благородном поступке Яши. Барыня очень сожалела о несправедливом наказании пастушка. «Как же это получилось! Не убедившись в достоверности кражи, мы жестоко наказали невинного мальчика. Если бы не он, погибла бы наша Лидочка!» Смущенный барин молча ходил взад-вперед по комнате. Он не находил слов и очень сожалел, что, не разобравшись, в ярости отстигал подпаска. Господа решили исправить свою ошибку. Взять подпаска Яшу помощником старшего конюха. А главное, им хотелось, чтобы он сопровождал маленькую барышню на прогулках. Панкратьевна с нескрываемой досадой, а уличные мальчишки с завистью смотрели на экипаж, запряженный парой лошадей, которым умело и ловко управлял Яша. Он был в черном сюртуке с широким желтым поясом, в шляпе с золотой кокардой и в высоких сапогах. Теперь вместе с барышней всегда ездила няня. Нелегко было Яше привыкать к жизни в господском доме. Первое время он, как дикий зверек, боялся окружающих. Все для него было ново. Однако постепенно робость исчезла. Господам и старшему конюху по душе пришелся этот скромный мальчик. Наконец-то исполнилась самая заветная Яшина мечта. Конюх Ефим решил выучить его грамоте. Как только мальчик научился складывать слоги, он принес Евангелие и попросил Ефима прочитать подчеркнутые стихи, а также те места, где были вложены закладки. Яша всегда следил за тем, чтобы они не выпали. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную», — спокойно прочитал конюх. От восторга у Яши заблестели глаза. Он живо вспомнил, как мать много раз говорила ему эти слова. «Ефим, это и для нас с тобой!» — воскликнул он. «Как так?» — удивился конюх. «А так написано «всякий», значит, и мы с тобой», — объяснил Яша. Ефим озадаченно почесал затылок. «Я всегда верил в Бога», — подумал он. «Что еще надо? Что значит «всякий»?» Как-то боязно доверять этим словам. Пока Ефим думал, Яша нашел еще одно место закладкой и протянул книгу. «Вот, Ефим, прочитай еще». «Я есим дверь. Кто войдет мною, тот спасется». Яша вспомнил, как этот стих мать объясняла ему. «Слушай, Ефим, — радостно сказал он, — эта дверь не на небе и не где-нибудь далеко, а здесь, около нас. Она очень близко, только мы ее не видим. Эта дверь — сам Иисус Христос. Откуда бы мы ни призвали Его, — Он тут же рядом с нами. Он для нас дверь. Хотя мы его не видим, но должны верить, что это правда. И кто через эту дверь войдет, тот уйдет от погибели и от греха на свободу и получит вечную жизнь. Задумался Ефим. Какой-то внутренний голос шептал ему. «Что слушаешь мальчишку? Много он знает. Говорит вздор, а ты и поверил». И тут же мелькнуло другое. Но в Слове Божьем тоже так написано. Яша нисколько не преувеличивает. «Ефим, прочитай еще вот здесь», — попросил Яша и провел пальцем по подчеркнутой строчке. «Приходящего ко мне не изгоню вон», — медленно прочитал Ефим, а про себя подумал. «Хорошие слова, ничего не скажешь». Так у них каждый день продолжались подобные уроки. Яша впитывал каждое слово и без сомнения искренне верил написанному. Некоторые стихи были хорошо знакомы Яше. В памяти тут же всплывал приятный голос матери, когда она читала ему Священное Писание. Ефим все больше и больше задумывался над Словом Божьим и так заинтересовался им, что даже купил себе Евангелие. Теперь, как только появлялась свободная минута, он читал. Однако Ефима очень смущало и даже страшило множество совершенных им проступков, за которые, по его мнению, он должен быть непременно наказан. Грехи стояли перед ним стеной. «Что мне делать? Мне ведь придется отвечать за свои грехи», — мучительно думал Ефим. «Спросить не у кого. Лучше совсем не читать Евангелие, чем так страдать. Пусть будет, что будет. Пропадай, моя головушка», — решил он и, резко поднявшись со стула, хотел закрыть Евангелие, но взгляд его снова остановился на словах Писания. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею. Ефим словно онемел от прямого ответа на угнетающие его мысли. Он снова и снова читал этот стих, пытаясь понять его смысл. Как бы невзначай, Ефим вспомнил недавний случай из своей жизни. Много лет подряд он тщательно прятал на дне сундука одно письмо. Он очень боялся, чтобы кто-нибудь из домашних случайно или сознательно не нашел его и не прочитал. Наконец он устал от постоянного напряжения и решил сжечь письмо в печи. Ефим только тогда успокоился, когда оно уже больше не существовало. Так, на собственном примере, Ефиму стало ясно, что Иисус Христос своей жертвой уничтожил то, чего он так боялся и что его так сильно угнетало. А это были его грехи. Если грехи уничтожены Христом, значит, они уже больше не могут существовать, точно так, как и мое письмо. Облегченно вздохнул он и тут же склонился на колени. «Господи, благодарю Тебя, что своей жертвой Ты уничтожил и мои грехи. Прости меня ради Иисуса Христа. Аминь». Следующий день, рано утром, Ефим радостно сообщил Яше. «Недаром я тебя учил читать. Я, паренек, такое получил. Если бы не ты, я бы никогда Евангелие не купил. Ничего бы не знал, и погибла бы душа моя. Теперь я увидел свет и знаю, что получил жизнь вечную». Конечно, Яша тоже был очень рад, что Ефим полюбил Иисуса и признал себя грешником. Вскоре старательный Яша уже сам бегло читал Евангелие. Он никогда не расставался со Словом Божьим и носил книгу в кармане, аккуратно завернув в бумагу. Во время отдыха его часто можно было видеть за чтением любимой книги. Старого Пахома Яша не забывал. Он нередко посещал его и, как прежде, делился своими радостями и переживаниями, читал и объяснял ему Слово Божье. Пахом очень ценил такие беседы и всегда с нетерпением ждал Яшу. Старик особенно любил слушать, как Яша поет, и часто подпевал ему хриплым голосом. В такие минуты он задумчиво смотрел вдаль выцвевшими от старости глазами, и нередко непрошенные слезы катились по морщинистым щекам. Как всегда, Яша сопровождал барышню во всех поездках. Любознательная Лида обычно сама начинала разговор, особенно когда лошадь шла шагом. «Ну как, Яша, научился читать?» — спросила она однажды. «Научился», — улыбнулся он счастливо. «А что же ты читаешь?» «У меня есть самая лучшая во всем мире книга. Я ее читаю каждый день». Барышня весело рассмеялась. «Откуда ты знаешь, что она самая лучшая? Да еще и во всем мире!» «Потому что это Слово Божье. Все, что там написано, истинная правда», — пояснил Яша. Теперь ни одна поездка Яши с Лидой не обходилась без бесед о Боге. Барышня с интересом слушала простые слова о вечной жизни. Заинтересованность дочери не ускользнула от родителей. Как-то, сидя в гостиной, барин делился с женой. «Этот Яков заразил Евангелием весь наш дом. Мало того, что на кухне и в кучерской читает, так сегодня Лида уговаривала меня купить ей Евангелие». Прошло несколько лет. Яша заметно вырос. Теперь это был молодой, интересный человек. Глаза его светились неземной радостью, и вся внешность говорила о внутреннем мире. Яша не увиливал ни от какой работы и честно, с усердием выполнял свои обязанности. Господа дорожили таким работником. Внешнее благополучие нисколько не удалило Яшу от Бога. Наоборот, он еще больше свидетельствовал другим о Христе. Часто, собравшись в конюшне, прислуга просила Яшу петь. Он с удовольствием выполнял их просьбу. В такие минуты все притихали и внимательно слушали приятное пение. По-прежнему любимым занятием Яши было чтение Евангелия. С каждым днем Слово Божье для него становилось дороже. Однажды прошел слух, что какие-то приезжие люди будут проповедовать в училище. Со всего города собрались слушатели. Некоторые шли туда из любопытства, другие — узнать что-то новое. Однако были и те, кто искренне хотел услышать слово жизни. Маленький зал едва вмещал всех желающих. Из господского дома тоже многие пришли туда. Собрания проходили несколько дней подряд. На одном из собраний проповедник убедительно прочитал: «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Закрыв Библию, он внимательно посмотрел на слушателей и спросил: «Знаете ли вы, кто эти погибшие, которых ищет Сын Человеческий?» «Это всякий, кто хотя бы один раз согрешил». Адам и Ева были изгнаны из рая только за один грех. Через них грех вошел в каждого человека, И вот таких согрешивших хочет найти Иисус Христос. Он пришел не для того, чтобы лишить их рая и жизни вечной. Нет, Он пришел с одной целью – спасти погибших. Не отказывайтесь от спасительной благодати Божьей. Бог близок к каждому из вас. Примите спасение сегодня. Покайтесь в своих грехах. Простые слова проповедника произвели сильное впечатление на слушателей. Когда он призвал к молитве, некоторые со слезами просили у Бога прощения. Яша тоже не удержался от слез, когда среди многих молитв покаяния услышал дрожащий старческий голос Пахома, а потом звонкий голос барышни Лиды. «Дорогие друзья!» — обратился проповедник к присутствующим. «Может быть, кто-то из вас хочет посвятить свою жизнь на служение Господу Иисусу? Это предложение к тем, кто уверен в спасении. Кого побуждает Господь, прошу пройти вперед». По узкому проходу вышел сначала Яша, затем конюх Ефим, а потом сторож училища. После собрания проповедники долго беседовали с ними. Они объясняли значение и цель служения, а потом предложили одному из них присоединиться к их группе благовестия. Яша твердо решил посвятить свою жизнь на служение Господу. Как и раньше, он сказал: «Я хочу быть твоим». Очень трогательным было прощание господ с искренним молодым христианином. Им очень не хотелось отпускать его, они предлагали ему большое жалование. Однако любовь Яши к Иисусу превозмогла. Он благодарил хозяев за доброе отношение и заботу, но все же оставаться не мог. Он видел перед собой ясную цель – благовествовать бедным людям, не знающим Спасителя. Не забыл Яша попрощаться с Пахомом. Старик, смахивая дрожащей рукой слезы, по-отцовски поцеловал его, благословляя на служение. «Бог с тобой, сынок!» «Спасибо вам, дедушка, за все! Я рад, что Иисус спас вас! До встречи у Господа!» И крепко обнял старого пастуха. Последний раз они вместе спели любимый псалом. Проводив Яшу до калитки, Пахом еще раз поцеловал его и, показывая на небо, сказал: «Встретимся там». Облокотясь на плетень, Пахом тоскливо провожал взглядом удаляющегося Яшу. А тот несколько раз останавливался и махал на прощание рукой. Яша уже давно скрылся за пригорком, а Пахом все стоял и смотрел на пустую дорогу. Он с горечью вспоминал свою бесцельно прожитую жизнь и благодарил Бога за счастливую, совершенно новую жизнь в Иисусе Христе, которую получил на склоне лет.